Женщины за рулем автомобиля, в банках, в магазинах были обычным явлением иракской столицы. В первый же день, несмотря на изнурительную духоту, Дронго вышел в город. Сама атмосфера Багдада, этого города из сказок Гарун-аль-Рашида, привлекала его, очаровывая своим своеобразием. Расположенный на берегах Тигра, Багдад насчитывал к этому моменту более 5 миллионов жителей, являясь одним из культурных памятников всего человечества. Расположенные в 100-150 километрах от города, мусульманские и шиитские святыни в Кербеле, Наджафе, Куфе привлекали сюда паломников со всего мира, становясь вторым центром мусульманского мира после Мекки и Медины. Но сам Багдад, еще сохранявший прелесть экзотики и налет тайны, являл собой удивительное зрелище в 70-80-е годы. Находившаяся на подъеме экономика, огромные доходы от продажи нефти, инвестиции частных западных компаний делали Багдад сказочно богатым городом для приезжавших сюда иностранцев. Быстро строились новые отели «Шератон» и «Меридиан». По обеим сторонам Тигра открывались рестораны, где посетителям предлагали отведать экзотическое блюдо мозгуф, поджаренную на камнях и углях рыбу, выловленную прямо на ваших глазах. Правда, стоило это удовольствие совсем недешево, порядка $120 на человека, но приезжавшие в Багдад американцы и англичане, арабские шейхи, японские бизнесмены не любили считать деньги в таких местах, отдавая дань экзотическим блюдам города. Все это осталось в прошлом. Частые войны с соседями, несбалансированная внешняя политика, наконец, агрессия в Кувейте и отторжение от всего мирового сообщества привели к тому, что Багдад оказался в тисках экономической блокады. Иракский динар стремительно покатился вниз. Вскоре голубая сотенная купюра с изображением Саддама Хусейна, стоившая ранее более $400, превратилась в ничего не стоящую бумажной ценой в 15-20 центов. Гуляя по огромному городу, Дронго поражался дешевизне выставленных повсюду иракских товаров. За пару кожаных туфель в магазинах просили не более $2-4, за брюки 5-6. Обед в лучших ресторанах Багдада обходился в $1-2 на человека. Это был крах национальной экономики и политики Саддама Хусейна. Но его портреты по-прежнему украшали каждую улицу и каждый перекресток. Его монументы возвышались на главных площадях всех иракских городов, а его холодная улыбка, казалось, преследовала человека повсюду. И все равно это был Багдад. Тот самый город, который он искал в детстве на карте, изучая историю походов Тамерлана, создание империи аббасидов и севевидов. Над древней землей Ирака пытались надругаться десятки грозных завоевателей. Но земля и народ отвергали их, словно старое заклятие, произнесенное Хуммарапи, уберегало само это место от завоевателей. Это по его кривым улочкам ходил Синдбад-мореход, известный по сказкам и голливудским экранизациям. Это здесь крался со своей лампой Аладдин и обманывал всех наивных простаков знаменитый багдадский вор. Это было и не было в этом городе. А теперь здесь повсюду улыбался Саддам Хусейн, и иракцы боялись обсуждать свои проблемы даже на улицах. Эмбарго больно ударило по самому городу.